Глава 17. Любовники? Злата. «Стой! Не оставляй его одного!» — вопил дракон в моей голове, когда я удалялась от ректора. «Пусть идет, отрабатывает», — хмыкнула я. «Не я наказывала, не мне снимать дежурство». «Ведьма!» — Нар зло прошипел. «Это тебе за то, что ты в кофейне подавальщицу соблазнял», — припомнила я ему. «Думай, что делаешь, я же девушка». «Да я не специально, оно само как-то вышло. Я есть хочу, а к твоим эмоциям у меня нет доступа», — вопила сущность. «Верни Эйнара». «Да что ты так трясешься за него?» Я зашла в холл корпуса и прикусила язык, так как вахтерша с любопытством посмотрела на меня. «Он же в слабом девичьем теле. Пожалей хотя бы меня или себя», — переживал дракон. «Обещай, что больше не будешь распылять свои драконьи феромоны», — решила я воспользоваться ситуацией. «Тогда мне нужен доступ к твоим эмоциям. Буду питаться ими», — уже спокойно ответил Нар. «Хорошо. Как это сделать?» «Просто дай разрешение, и я подключусь к тебе». «Разрешаю», — произнесла я вслух, идя по коридору. Вдруг сердце кольнуло, а я согнулась пополам от боли, держась за грудь. «Нар!» — прошипела я, оседая на пол. Через пару секунд боль так же внезапно исчезла, как и появилась. «Прости, это побочный эффект. Как ты?» «Предупредить не мог», — и я поднялась на ноги и двинулась дальше. Хорошо, что в коридоре было пусто, и никто не видел, как ректор упал. «Не успел, извини. Однако какая вкусная у тебя энергия», — заурчал дракон. «Зря тогда Эйнар упустил тебя из спальни. Я уже предвкушаю шквал эмоций. Ты, девочка, страстная». «Хватит», — нагло перебила я сущность. «Обойдешься. Вот поменяемся с ректором обратно и соблазняй кого хочешь, а меня не смей трогать». «Спорим, сама прибежишь к Эйнару», — встрепенулся дракон. «Какие вы оба самоуверенные!» — злобно прошипела я, открывая дверь в покое. На душе вдруг стало неспокойно. Я с удовольствием отправила ректора в столовую, но меня грызла совесть и гадкое чувство тревоги. Пальцы коснулись холодных пуговиц мундира и остановились на полпути. Я уже собиралась пройти в шикарную ванную, чтобы окунуться в воду и расслабиться. «А, Дарнах!» — выругалась я, понимая, что не смогу уснуть, если не буду уверена, что с ректором все в порядке, и рванула в корпус, где находилась столовая. «Спасибо!» — ликовал дракон в моей голове. «Я тут подумал, и у меня появилась идея!» «Нар, может, потом?» — торопилась я по коридору в обратном направлении. «Вам надо с Эйнаром сделать так, чтобы все подумали, будто вы любовники», — огорошила меня сущность, и я чуть не запнулась о порог, когда выбежала в холл. «Чего?» — воскликнула я, не обращая внимания на гномиху-вахтершу, которая от удивления подняла лохматые брови. «Ну а что, хорошая идея, по-моему», — продолжил дракон, когда я выскочила на улицу. «Вам придется проводить много времени вместе. У педагогов и студентов и так возникнут подозрения. Ты совершеннолетняя, никаких нарушений устава нет. Тем более Эйнар Айсар, и все знают, что второй сущности нужны сильные эмоции, чтобы питаться ими. Ну как, хорошо я придумал?» «Нет», — фыркнула я. До столовой оставалось совсем чуть-чуть. Нар упорно продолжал доказывать мне, что идея гениальная, но я не обращала внимания на его болтовню в моей голове. Вот и столовая. Распахнув дверь, я остолбенела, наблюдая интересную картину. Эйнар, вцепившись в шевелюру ярла, повис на нем и проклинал всевозможными богами. Три кухарки-гномихи пытались оттащить девицу ректора от курсанта, который орал громче всех. «Отставить!» — гаркнула я, что есть мочи. Мой голос прокатился громом по залу и подействовал отрезвляюще на эту свору. Кухарки отлепились от ректора. Ярл вытянулся по струнке, а Эйнар разжал руки и спрыгнул на пол. «Что здесь происходит?» — гневно посмотрела я на виновников переполоха. «Хотя догадываюсь, что случилось. Кажется, ярл пришел за оплатой долга». «Ничего, ваша светлость!» — отчеканил помятый курсант. На щеке у него красовалась красная царапина. «Три наряда вне очереди, курсант Хеймо!» Процедила я не без удовольствия, наблюдая, как вытянулось лицо у молодого дракона. «За что, ваша светлость?» Недоуменно смотрел он на меня, выпучив глаза. «Еще два наряда вне очереди. И думай, прежде чем перечить мне». Я поддержала авторитет ректора на должном уровне, заодно охладила пыл курсанта. «Будешь получать по три наряда каждый раз, как только увижу тебя рядом со студенткой Винс. Понял?» «Так точно, ваша светлость», — с кислой миной отчеканил ярл. «Начинай отрабатывать прямо сейчас. Бери швабру и тряпку». Ухмыльнулась я с удовольствием, наблюдая за тем, как ходят желваки у курсанта. «Студентка Винс, за мной! Тебя другое наказание ждет. В моих покоях». И я снова с удовольствием наблюдала уже за вытянувшимся лицом ректора. Ярл гневно покосился на ведьму, поняв недвусмысленный намек. «Завтра вся Академия будет гудеть новостью, что Злата Винс — любовница ректора». «Ну и пусть. Моей репутации точно большого урона не будет. А ректор мне только спасибо скажет за идею его же сущности. Наверное». «Не виляй своей кормой!» — прошипел ректор за моей спиной. «Идет все-таки!» Я обернулась, зло сверкнув глазами. Девица на ходу застегивала пальто. Выпрямив спину, я попыталась сделать шаг жестче. Мы шли до корпуса, где жили педагоги. Хорошо, что на дорожке никого не было. Я смогла немного расслабиться. «Ты идешь, как пьяный тролль, который только что вышел из таверны». Опять злобный голосок раздался сзади. «Так, ваша светлость», — обернулась я, не выдержав. «Могли бы и спасибо сказать». «За что?» — ректор остановился и сдул прядь волос, упавшую ему на лоб. «За то, что этот горячий люменмарский парень меня облапал благодаря тебе? Он чуть не поцеловал меня». «От вас бы не убыло», — хмыкнула я. «Что? Может, мне еще инициацию пройти за тебя? Кстати, неплохая идея», — оскалился генерал. «Очнешься в своем теле уже женщиной полной ведьминской силы». «Только посмейте», — прошипела я, негодуя. «Ты девушка красивая, морская ведьма, что редкость в наших краях. Многие маги и драконы хотели бы получить магию воды. Я, честно говоря, удивлен, что ты еще девственница», — продолжал измываться надо мной генерал. «Не верю, что парни не обращают на тебя внимания. Вон ярл, как горел желанием затащить меня, то есть тебя, в постель. Что с тобой не так, Злата Винс?» «Все со мной так, и хватит уже о моей личной жизни беспокоиться», — отвернулась я от ректора и продолжила путь. «Мы что, идем в мои апартаменты?» — удивился Эйнар, когда понял, наконец, куда мы направляемся. «Я же сказала, что отрабатывать будете в моих покоях», — злорадно ухмыльнулась я. «Ты чего удумала, ведьма?» — заволновался ректор. «Увидите», — хмыкнула я, не оборачиваясь. Когда мы вошли в холл, вахтерша тут же приосанилась, вопросительно разглядывая девицу рядом со мной. «Госпожа Нара, эту девушку всегда пропускайте в мои апартаменты. В любое время дня и ночи». Я широко улыбнулась гномихе, отчего та еще больше открыла рот. «Хорошо, только ведь уже поздно». И она снова покосилась на ректора в девичьем обличии. «Злата Винс теперь будет жить у меня», — вкрадчиво произнесла я. «Вам ясно?» «Ага», — ошеломленно кивнула она. «Спасибо». Довольная, я развернулась и вальяжно направилась по пустому коридору. Ректор, пыхтя от злости, широко зашагал рядом, не отставая. «Боги, срам-то какой!» — донеслось тихое со стороны вахтерши, но мой острый слух дракона все уловил. «Ты что творишь, ведьма?» — прошипел генерал, как только мы оказались подальше от холла. «Вы красивая совершеннолетняя девушка, гражданское лицо. Почему я, молодой сильный мужчина, не могу завести любовницу? Вашему дракону нужна же подпитка?» Удовлетворенно потешалась я над ним. «Сами подумайте, нам только на руку, если мы будем постоянно рядом. Мало ли что может произойти, пока мы порознь. Или вдруг ярл захочет навестить вас в поздний час в общежитии. Ведьминской магией вы еще не умеете пользоваться, как и я, ледяной». «Да, ты права, ведьма», — задумался генерал. «Так будет безопаснее для нас обоих». «Это ваш дракон придумал», — решила я все объяснить. Нар внутри довольно рыкнул, согласившись. «Ну, если Нар так сказал, то, конечно, так и сделаем», — ехидно отозвался ректор. «К тому же я смогу снять с вас дежурство по столовой», — выложила я главный козырь. «Никто теперь не удивится и не скажет, что ректор мягкотелый. Просто оберегает свою любовницу и не дает ей утруждаться». «Все ты, Злата Винс, предусмотрела», — Эйнар тяжело вздохнул. «Да только от меня, то есть от твоего тела, разит невинностью, и любой дракон это почует». «Если вы будете спать в моей постели, то есть в своей, ну, вы поняли». «Запах дракона хорошо впитается в волосы и в течение дня будет сбивать всем нюх». Довольная, я открыла дверь в покое ректора. «И ни у кого не возникнет сомнения в том, с кем вы провели ночь». «Почему так холодно в апартаментах?» — съежился Эйнар, обхватив плечи руками, когда переступил порог комнаты. «Ой, окно с утра открыто», — кинулась я внутрь и закрыла створки. «Простите, душно было». «Ничего, воздух в помещении нагревается быстро. А потом...» Он переступил порог, недоуменно смотря на меня. «Потом?» Не поняла я, что он имеет в виду. «Что будет дальше, когда мы вернемся в свои тела? Будем продолжать спать вместе, чтобы на тебе был мой запах?» Ухмыльнулся генерал. «Будет странно, если от тебя по-прежнему будет разить невинностью. Так ты точно подорвешь мой мужской авторитет. Не дай нук, назовут несостоятельным». «Давайте подумаем об этом потом», — отмахнулась я. «Главное, чтобы сейчас ни у кого не возникало лишних подозрений и вопросов. Нам пока только на руку, если все будут думать, что мы с вами любовники». «Буду играть пылкую влюбленность в своего ректора», — вздохнул он, ухмыляясь. «А ты, ведьма, не забудь разок букет цветов подарить мне на виду у всех, для убедительности». «Не забуду». И я замерла, увидев знакомое божественное сияние, которое лилось прямо из потолка. «Ой, Злата, ты не одна. Прости, я не вовремя», — хихикнула Иралия, воплотившись прямо перед нами. «Сегодня она была в образе то ли снежной королевы, то ли невесты, вся в белом. А где это я?» «Бабуля», — выдохнула я, понимая, что выдала себя со всеми потрохами. «Бабуля?» — уронил челюсть Эйнар, глядя на меня. «Я же просила не называть меня бабушкой. Что-то я не поняла. Кто из вас моя внучка?» Теперь опешила богиня, щурясь и рассматривая то меня, то ректора. «Злата, что ты делаешь в теле этого шикарного мужчины?» От слов богини Эйнар самодовольно улыбнулся, но его глаза удивленно разглядывали незваную гостью. «Эралия, ты как раз вовремя. Может, ты нам объяснишь, как мы с его светлостью поменялись телами?» Решила я сразу все выяснить у родственницы. «Богиня Эралия, твоя бабушка?» Кажется, челюсть ректора упала до самого пола. «А папа у тебя случайно не король?» «Нет, отец Златы — огненный дракон, владыка гор Саахатл», — простодушно сдала меня бабуля, проигнорировав мой вопрос. А кто-то утверждал, что круглая сирота». «Сирота?» — богиня удивленно уставилась на Эйнара. «Злата выросла в большой семье. У нее есть младший брат-двойняшка и еще младшие брат и сестра, но им только по 11 лет». «И очень болтливая бабушка. Не ожидала я, что она выдаст меня вот так сразу». «Ты про Нерину?» «Согласна, та еще сплетница». Богиня не повела даже бровью. «День сюрпризов просто». Ректор подобрал челюсть, приходя в себя. «Бабушка, ты не ответила на мой вопрос. Как мы поменялись телами?» Нетерпеливо взглянула я на богиню.